а затем стал расспрашивать брата, отложив покамест вопрос, который, собственно, и беспокоил его, о встреченных им стадах, и для начала, с высоко поднятыми бровями, осведомившись о женщинах, детях, сидевших на верблюдах позади Иакова. Они спешились и были представлены сначала перед космачом, склонились наложницы со своими четырьмя детьми, затем Лия со своими шестью и, наконец, прекрасноокая Рахиль с Иосифом, которых привели из дальнего тыла, и при каждом новом имени Исав прикладывался к свирели толстыми своими губами. Он хвалил детей за их складность, женщин за их груди, и, громко удивившись близорукости Лии, предложил ей какое-то едомское снадобье для ее, как всегда, воспаленных глаз, за что та, кипя от злости, поблагодарила его, поцеловав ему пальцы ног. Даже чисто внешне братьям было трудно друг друга понять. Беседуя, оба плакали, оба искали в памяти слова своего детства и находили их лишь на силу. Исав объяснялся на грубом сеирском наречии, отличавшемся от говора тех мест, где прошло их детство, синайскими и медианитскими примесями. Иаков привык в стране на Хараим говорить по-аккадски. Оба то и дело прибегали к жестам, но Исав сумел все-таки довольно ясно выразить свой интерес к встреченным на дороге тучным стадам, и то, как он церемонно отказывался принять этот роскошный подарок, когда Иаков заявил, что надеется снискать им милость перед лицом своего господина, свидетельствовало о хороших манерах. Он придал своей церемонности форму беспечного равнодушия к имуществу, богатству и всякой такой докуке. «Ах, братец мой, что за глупости? Ничего мне не нужно!» — восклицал он. «Оставь себе свои стада и владей ими, и храни их. Я дарю их тебе обратно. Я без них готов забыть и простить эту гнусную старую шалость. Я забыл. Я простил ее. Я примирился со своей участью и доволен жизнью. Ты думаешь, мы в преисподней только и знаем, что вешаем носы? Хи-хи-хи! Это совершенно неверное представление. Мы, конечно, не шествуем, закатив глаза, с благоговением на челе. Но мы тоже живем. И живем, поверь мне, по-своему довольно весело. Нам тоже доставляет удовольствие спать с женщиной. В сердце нам тоже вложена любовь к ребятишкам. Ты думаешь, проклятие, которым я обязан тебе, дорогой ты мой мошенник, сделало меня шелудивым нищим, и я подыхаю в Едоме с голоду? Прямо. Я там господин. Я велик среди сыновей Сеира. У меня вина больше, чем воды, и вдоволь меда, а масла, плодов, ячменя и пшеницы больше, чем я могу съесть. Те, кто подо мной меня кормят, они что ни день шлют мне хлеб, мясо и птицу. И все уже приготовлено, так что садись, доешь, и дичи у меня хоть отбавляй. И сам добываю, и они охотятся со своими псами в пустыне. А молочной пищи столько, что бывает, полночи рыгаешь поевшие. Стада в подарок, чтобы искупить и придать забвению старую пакость, которую учинили мне ты и та женщина. Плевал я на это. Тьфу! И он сделал губами соответствующее движение. Зачем нам с тобой подарки? Главное — это сердце. А мое сердце простило и забыло эту давнюю подлость, когда ты, плут ты этакой, обложил себя козлиными шкурами, чтобы старик принял их за мои патлы. Я смеюсь над этим сегодня, на старости лет, а ведь тогда я плакал кровавыми слезами. Я послал Елифаза тебе вдогонку, к великому твоему страху, бабий ты смех. И он опять обнял брата и снова принялся чмокать его в лицо, что Яков, только страдая, терпел без всяких ответных объятий и нежностей. Речь Исава вызвала у него глубокое отвращение. Он нашел ее в высшей степени неприятной, глупой, безалаберной и желал одного — поскорее избавиться от этого чужого родственника, прежде, однако, окончательно с ним рассчитавшись и еще раз откупив у него первородство считанной данью. Тем более, что Исаву и самому хотелось, чтобы его уговорили принять ее. Поэтому последовали новые вежливости, свидетельства смирения и настойчивые просьбы. И когда Исав наконец согласился благосклонно принять подарок из рук брата, добрый этот бес был в самом деле полон расположения к благословенному и относился